Глава 9. Круг боевых ведьм, как разрешенный в Аэталской империи магический орден, не подвластен мирским судам по указу первого императора Лускара I. Для принятия любого решения по признанию вины любого из принадлежащего к кругу боевых ведьм, инициирующему следствие органу, должно собирать специальную комиссию, непременно включающую в состав представителей ордена. Из уважения о правах и вольностях круга боевых ведьм как самостоятельного магического ордена. Я был просто в восхищении. Моя новая дверь была шикарна. Не пожалев денег, я заказал одну из новейших разработок. Бронированная дверь со встроенным стеклопакетом, где одним нажатием кнопки смартфона можно сделать его прозрачным и посмотреть, кто решил тебя навестить. Видеозапись в режиме реального времени и почти 72 часа режима записи в память позволяло узнать, приходил ли кто к тебе в течение 3 последних дней или нет. Помимо всех этих наворотов, она имела встроенный звонок, при нажатии которого на твой телефон приходил сигнал, оповещающий, что к тебе пришли в гости. Это позволяло удаленно опознать визитера и решить для себя, хочешь ты его видеть или нет, даже если тебя в данный момент нет дома. Конечно, это не про меня, но кто знает, как оно будет в дальнейшем. Установка сего чуда заняла 3 часа под ключ с отделочными работами, включая уборку мусора, так что в полдень я уже вызвал такси для поездки в офис, закрывая ключом полностью готовое к эксплуатации чудо дверной индустрии. Пока ехал, пытался смоделировать алгоритмы своих возражений на наиболее вероятные претензии. Понятно, что не зная личности будущего начальника, это бесполезно. Но хоть какие-то отмазки же должны у меня быть в запасе. Хотя бы ответ на вопрос, ты нафига статую взорвал, дурик? К моему неудовольствию, мы доехали почти за 20 минут. Чему бы я порадовался в иной день, но только не сегодня. Поднявшись на 30 этаж, я привычно вошел в бывший кабинет Марковича, занятый каким-то типом, который мне не понравился со старта. В отличие от бывшего начальника, этот только поднял глаза. Продолжая перебирать документы на столе, осмотрел меня из-под лобья и снова занялся своим делом. Худосочный тип далеко за 40. Небольшие залысины, невыразительные глаза, аккуратная короткая стрижка. Это первое, что бросилось мне в глаза. Доброго дня, я Владимир Белевский, бета-тестер. Виталий Эдуардович мне передал, чтобы я сегодня появился у вас, так сказать, для знакомства с новым начальством. Значит так, молодой человек. Его спокойный голос был лишен эмоций, будто говорит бездушная машина. Виталий Эдуардович не передает, и уж тем более не просит. Он отдает приказы, которые все нижестоящие по должности обязаны неукоснительно выполнять. Следующее. Не появился как сивка-бурка какая-то сказочная, а вас вызвали к начальству, юноша. И заметьте, вызвали по делу. Разницу в формулировках понимаете? «Простите», – пробормотал я. «Я просто...» «Я не говорил меня перебивать», – также безэмоционально продолжил он. «И мне совершенно не за что вас прощать. Вы сотрудник отдела тестирования нашей корпорации, да? Вот и ведите себя подобающим для сотрудника образом». «Похоже, мне крепко повезло. Такой тип людей был мне хорошо знаком. Он сейчас разнесет меня в пух и прах, отчитает, а только затем перейдет к сути. Главное не спорить, поскольку разнос может резко затянуться на длительный срок и продолжаться, пока я не выдохнусь. Не он, что было бы закономерно, а именно я. Был у меня похожий преподаватель в вузе, типаж один в один. Стоит ли говорить, что он был единственный, с кем я так и не смог найти общий язык, с завидной регулярностью пытаясь исправить вечную тройку по его предмету. Причем он был твердо уверен, что именно этой оценки я и заслуживаю. Что бы я там ему ни говорил, нотации от него наслушался в свое время изрядно. «Присаживайтесь, пожалуйста». Он достал из ящика стола стопку чистых листов, шариковую ручку и аккуратно пододвинул ко мне. «Пишите». «Что писать?» – осторожно спросил я. «Минное поле, оно такое». «Объяснительную, почему вы появились на рабочем месте не по установленной форме, почему вы опоздали и почему вы вовремя не подали результаты 2 последних игровых сессий. Пишите на мое имя. Вопросы?» «Чего-чего? Мне показалось, что я ослышался. Это он решил меня со старта приголубить кнутом? И еще и форму одежды какую-то приплел. Интересно, что будет в качестве пряника и будет ли вообще? Есть у меня странное свойство характера, которое не всегда мне помогало вот в таких ситуациях. Вернее, совсем не помогало, всегда только лишь усугубляя мое положение. Но с этим я поделать ничего не мог. Я терпеть не могу, когда меня начинают загонять в угол, не оставляя мне выбора или навязывая свое видение ситуации, касающейся напрямую меня. Особенно, если я не виноват. Вот и сейчас этот хмырь буквально двумя фразами заставил мое самообладание спешно ретироваться, дабы не быть погребенным под волной праведной ярости. «Я могу попросить вон ту папочку», – показал я рукой. «С детства не могу писать на столе. Мне на коленке удобнее намного», – и добавил. «И почерк разборчивее получается». Получив желаемое и высунув язык от усердия, я потратил буквально несколько минут на написание требуемого. Протянув лист удивленному хмырю, я поднялся и вытянулся по стойке смирно, застыв около стола. Пробежав бегло глазами короткий текст, он внезапно смял бумагу. «Вот так, значит, да?» «Не понимаю, о чем речь, товарищ начальник». Неестественно бодро отрапортовал я. «Пишите заново и бросьте эти смешные потуги изобразить казарменные шуточки, а я сделаю вид, что вашего заявления на увольнение по-собственному не видел. Вы не в том положении, чтобы так глупо шутить. Разрешите задать несколько вопросов?» Странно на меня посмотрев и закономерно ожидая подвоха, он кивнул. «На чье имя писать объяснительный? Просто мой новый начальник не соизволил даже представиться. Не иначе, как из-за огромного регламента, за которым стыдливо затерялась обычная людская вежливость. Следующий вопрос. На чье имя нужно написать жалобу на своего нового начальника? Уведомив он о халатном отношении к своим должностным обязанностям. Мой начальник меня забыл уведомить о сроках подачи отчетов, о положенной форме одежды и о переводе с удаленной работы на офисный режим». «Так, ты что себе позволяешь?» Куда сочного проняло. «Во-первых, я с вами на брудершафт не пил и пить не собираюсь, товарищ новый начальник. Поэтому, согласно так горячо любимому вами регламенту, который я в глаза не видел по вашей вине, кстати, извольте обращаться ко мне на «вы». Во-вторых, в отчете я обязательно укажу, что вы пытались мне угрожать, оскорбили и отказали в увольнении по собственному, что запрещено законом нашей страны. Я достаточно понятно пояснил свою позицию, товарищ новый начальник, который меньше чем через месяц прекратит им быть. И мне плевать, какие штрафные санкции вы на меня наложите». «Да ты...» Он с силой сжал кулак, за секунду поменявшись в лице, а сквозь тщательно выстраиваемую бездушную маску на миг мелькнуло его настоящее лицо, мелкой, злобно оскаленной крысы. «А ведь нервишки у тебя ни к черту, дяденька». В этот момент зазвонил аппарат, стоявший на углу стола. Взбешенный хмырь схватил трубку и отрывисто произнес: «Слушаю». По мере того, как он слушал говорившего на другом конце провода, на его лице наблюдался целый калейдоскоп эмоций. Сначала плавно сменилось злоба недоумением. Недоумение переросло в удивление, которое, в свою очередь, переросло в бледную маску очень взволнованного человека. «Хорошо, я понял. Да, я все правильно понял. Да». Договорив, он откинулся в кресле, оставшемся от его предшественника. «Уважаемый Владимир, приношу свои извинения», – буквально выдавил он. «И я вас больше не задерживаю, вы свободны». «И все. Я уволен? Что дальше?» Я только собирался открыть рот, чтобы озвучить эти вопросы, как он добавил: «Спуститесь на лифте до третьего этажа, там вас встретят. Всего доброго, больше не смею отнимать ваше время». «А вот сейчас я, кажется, доигрался». Обуреваемый нехорошими предчувствиями, я вызвал лифт и рассеянно нажал кнопку с цифрой 3. Двери плавно разошлись, и я сделал шаг наружу. «Прошу следовать за мной». Меня уже ожидал подтянутый парень лет 30 в темном форменном костюме охранника. Дверь одного из кабинетов на этаже была распахнута, и мой взгляд невольно упал на огромную стену, полностью состоящую из мониторов, напротив которых в наушниках сидело несколько человек, совершенно не обративших на нас внимания, полностью отдавшись созерцанию светящихся экранов и маленьких фигурок, в них мелькавших. Похоже, диспетчерская или комната охраны. Мои скверные предчувствия только подтвердились, когда в конце коридора парень постучал в дверь, а оттуда донесся знакомый голос. «Входите, входите». «Добрый день, Виталий Эдуардович», – поздоровался я с начальником службы безопасности. «Спасибо, Саша», – проигнорировал мое приветствие Нойман. «Я потом позову тебя». Дверь закрылась, и в комнате повисла тишина. «Мне вот одно интересно, Вова». Виталий Эдуардович побарабанил по столу, отстучав незамысловатый ритм. «Как ты с таким гонором умудрился дожить до своих лет?» Его глаза смотрели цепко, отчего становилось очень неуютно. «Нет, ну вот серьезно. Посмотри просто со стороны. Ты работаешь здесь без году неделя. Умудрился наворотить таких делов, что у гейм-мастеров волосы дыбом становятся от одного упоминания об объекте номер 16А++. Затем ты ставишь под угрозу глобальное обновление с бюджетом маленького европейского государства. И в довершение ты являешься к своему начальству, которого не видел в глаза никогда, и начинаешь качать свои права, прикрываясь законами и неся полную ахинею. Отрываешь от работы людей, портишь им нервы. В связи с этим у меня к тебе следующий вопрос. А ты не охренел случаем?» Я молчал, понимая, что вот сейчас уже совсем печально. «Ты о законах вспомнил. Не стоит, поскольку он всегда может обернуться против тебя. Ты кем себя возомнил, Вова? Или ты ненароком решил, что стал ключевой фигурой в глобальном обновлении? Спешу тебя разочаровать, ты не первая и даже не пятая фигура. Я тебя последний раз предупреждаю и взываю к твоему благоразумию. Одумайся, Вова!» «Я понял, Виталий Эдуардович». «Нет, пока ты еще ничего не понял. Я знаю, о чем говорю». Он снова легонько побарабанил по лакированной поверхности. «Значит так, мой юный друг». Он сделал паузу. «Сюда больше ездить не нужно. Отчеты присылать тоже не нужно. Какого хрена ты натворил в игре? Мне тоже рассказывать не надо. Все давно выяснили. Доступ в Даяну Первую тебе разблокировали. Так что полностью сосредоточься на игре. А вернее, на выполнении своей задачи. Я...» «Ты не перебивай пока для начала и послушай меня внимательно». Он слегка повысил голос. «Слышал когда-нибудь такое выражение, со щитом или на щите?» «Слышал». «Так вот, это как раз твой случай, запомни это накрепко. А когда придешь домой, хорошенько подумай над моими словами». Он поднялся из-за стола и, подойдя к окну, боком присел на подоконник. Щелкнувшая зажигалка выпустила дрожащий огонек, который он поднес к сигарете и глубоко затянулся. «Знаешь, я в твоем возрасте тоже был такой молодой и горячий. Это проходит, поверь мне. И если не научишься думать и предугадывать, тебе придется ой как несладко. А может и вообще не придется, кто знает. Ты вот мне честно скажи, я могу на тебя рассчитывать? И каковы шансы на то, что все у тебя получится в процентном соотношении?» Лихорадочно обдумывая, как помягче вывалить ему всю правду матку, я поймал его ироничный взгляд. «Что, совсем жопа, Вова?» «Не совсем, шансы есть, но они небольшие», — честно сказал я. «А ты сделай так, чтобы они были приемлемыми. Я тебя очень прошу. И все то, о чем мы говорили с тобой ранее, я сделаю, как и пообещал. Только и ты отнесись серьезно. Не вот так, как вон там», — он показал пальцем наверх. «С этой секунды твой телефон не должен выключаться ни на секунду. В любое время дня и ночи ты всегда на связи. В игре ты каждый день не менее 15 часов. Из города никуда не выезжать. Ты меня хорошо понял?» Вот это поворот сюжета. Не то чтобы хотелось, но сам факт запрета создавал иллюзию временного взятия под стражу, что мне, естественно, не понравилось. «Теперь дальше. Чтобы немного разбавить твои душевные метания, я взял на себя смелость похлопотать о хорошей денежной премии, дабы в этот период ты ни в чем не нуждался. Купи себе все, что требуется. Или скажи Александру, он все достанет». «Простите, какому Александру?» «Невнимательный ты, Вова», – попенял меня Нойман. «Александр – это человек, который тебя привел сюда и потом отвезет домой после нашего разговора. Обменяйтесь с ним номерами. Все, что тебе нужно, теперь говоришь ему. И это не обсуждается». Видя, что я пытаюсь возразить, припечатал он. «Ты пойми, я сам человек подневольный, у меня тоже семья, дети. Думаешь, мне это самому нравится? А так я буду знать, что с тобой все хорошо и не будет никаких сюрпризов. Пожалей мое сердце». «Угу, так я тебе и поверил, старый матерый зубр. Знаем, плавали. Сначала ввалить по первое число, чтобы оппонент проникся. Затем поговорить, потом подмазать вроде как конфеткой. В данном случае это та самая премия. А затем вроде как поделиться своими проблемами, чтобы собеседник хоть на миг побывал в чужой шкуре. И в конце немного подтянуть аркан. Простейшая психология. Только на меня это не действует». Разумеется, я снова промолчал, согласно кивая в некоторых моментах. «Периодически я тебе буду звонить, так что ты не удивляйся сильно. И чуть не забыл. На этот месяц ты не подчиняешься никому, кроме меня, понял?» «Понял, Виталий Эдуардович». «Ну вот и хорошо. Тогда удачи тебе, сделай правильный выбор. Больше я повторять не буду, последнее китайское тебе». С этими словами он выпроводил меня за дверь, где перепоручил молчаливому Александру. Пока мы ехали домой, он вполне дружелюбно поддерживал разговор ни о чем, старательно уклоняясь от ответов, как только речь касалась его работы. Справедливо рассудив, что ничего я не выведаю, я свел разговор на нет и просто стал смотреть в окно. «Куда-то будем заезжать? Или сразу домой?» Спустя 15 минут мы стояли на светофоре в двух кварталах от моего дома. «Нет, у меня все есть, спасибо». «Хорошо, мой номер запишешь. Я сброшу его тебе смс-кой». Он уехал, а я продолжил сидеть на лавочке возле подъезда. Настроения не было никакого. Сначала этот хмырь испортил, затем Нойман со своей охраной навязанной. Тут же в подтверждение завибрировал телефон. Вот и обещанная смс от Александра, будь он неладен. А с другой стороны, вроде все по-старому, еще и денег дали сверху. Почти один в один с той, которую я потратил вчера на заказ двери. Плюсом избавили от этих надоевших отчетов и поездок в офис. Я очень сомневаюсь, что меня оставят работать в отделе тестирования после такого демарша. Но пока есть время в запасе, нужно искать способ заработка с помощью Даяны Первой. Нужно посоветоваться по этому вопросу с Димоном. Он стопроцентно должен знать, что да как. Не стоит сбрасывать со счетов и тот шмот, который я выбил из Архилича. Вещи легендарного класса априори не могут быть дешевыми. Поэтому хоть какая-то финансовая подушка, но у меня уже будет, а там посмотрим. Ладно, пора идти домой. Не кстати вспомнилось, что я сегодня даже не ел ничего с этой суетой. Перебирая ключами, я неспешно поднялся на второй этаж и обомлел. Я мгновенно понял, о чем мне сказал Нойман, когда говорил о принятии правильного решения. По моей схеме поругать, поговорить, подсластить пилюлю премии, попросить выполнить и поделиться своими проблемами появился новый пункт. Он назывался «Убедить в серьезности намерений». Его я не учел, да и не мог учесть, поскольку к такому меня жизнь не готовила. С трудом уняв дрожь в коленах и опершись о перила, я присел на холодный бетон ступенек. На моей новенькой, сегодня установленной дорогущей двери, посреди бронированного стеклопакета, красовался аккуратный кружочек пулевого отверстия.